Глава 75. Не понять было, случайно так выходит или нет, но Китти ни на минуту не оставалась одна с Чарли. Он держался неизменно дружески, приветливо, любезно. Никто бы не догадался, что когда-то они были не просто знакомы. Но однажды днем, когда она читала, лежа на кушетке, он появился на веранде и подошел к ней. «Что это вы читаете?» «Книжку». И посмотрела на него насмешливо. Он улыбнулся. «Дороти уехала на прием в губернаторском саду». «Я знаю. А вы почему не поехали?» «Я отвез ее туда, а потом решил, нет, хватит. Вернусь-ка я лучше домой. Машина ждет. Не хотите ли прокатиться по острову?» «Нет, благодарю». Он сел в ногах кушетки. «Нам с самого вашего приезда не удалось поговорить по душам». Она подняла на него высокомерный взгляд. «А вы думаете, нам есть что сказать друг другу? А как же иначе?» Она отодвинула ноги в сторону, чтобы не касаться его. «Вы все еще на меня сердитесь?» — спросил он, и тень улыбки, тронувшей было его глаза и губы, растаяла. «Нисколько!» — рассмеялась она. «Что-то не верится, а то бы не смеялись». «Ошибаетесь! Как я могу на вас сердиться, когда я вас так презираю?» Он принял это спокойно. «Вы, мне кажется, ко мне несправедливы. Но хоть теперь-то, задним числом, признайтесь, что я был прав. С вашей точки зрения, да. Теперь, когда вы поближе узнали Дороти, согласитесь, что она милая женщина. Еще бы! Я век буду ей благодарна за ее доброту. Она удивительный человек. Я бы никогда себе не простил, если б мы тогда сбежали. Это было бы подло по отношению к ней. Да и о детях надо было подумать. Это основательно испортило бы им жизнь». С минуту она задумчиво смотрела на него. Она чувствовала себя полной хозяйкой положения. «Я очень внимательно за вами наблюдаю с тех пор, как живу здесь, и пришла к выводу, что вы действительно любите Дороти. Я не думала, что вы на это способны. Я же вам говорил, что люблю ее. Мне было бы совестно доставить ей хоть малейшее огорчение. Такой жены днем с огнем не сыщешь. А вам не приходило в голову, что вы должны бы быть ей верны?» «Чего глаз не видит, о том сердце не болит?» — улыбнулся он. Она пожала плечами. «Какой же вы дрянной человек!» «Не дрянной, а самый обыкновенный. Вас послушать? Так я мерзавец потому, что по уши в вас влюбился. Это, знаете ли, было непреднамеренно». Сердце ее горестно дрогнуло от этих слов. «Я оказалась легкой добычей», — отозвалась она горько. «Я, конечно, не мог предвидеть, что мы так грандиозно влипнем. И во всяком случае знали наперед, что если кто и пострадает, то не вы. Ну, знаете, это уж слишком. Теперь, когда все это позади, вы должны согласиться, что я поступил, как было лучше для нас обоих. Вы тогда потеряли голову, так скажите спасибо, что я не растерялся. Вы думаете, если б я исполнил ваше желание, что-нибудь хорошее из этого вышло бы? Нам и так пришлось несладко, а уж тогда и вовсе попали бы из огня да в полымя. И с вами ничего худого не случилось. Так, может, забудем прошлое и помиримся?»